Глава 19. Великий князь не обманул. Уже на следующий день к порталу потянулись и машины, и специалисты, и даже оборудование доставили. Так что, раз уж Александр Петрович приступил к выполнению своей части сделки, мне тоже предстояло взяться за дело. «Я должна поехать с тобой», — решительно заявила котенок, сидя на постели. Кружевной пеньюар на моей жене свисал, но графиня не спешила поправлять бретельки. Лицо при этом у нее было самым серьезным, что никак не вязалось с внешним видом. Растрепанные черные волосы, спадающие на плечи и покрывающие грудь, разлетались при каждом вздохе. «Ценю твою целеустремленность, радость моя». С улыбкой, притянув супругу к себе, я поцеловал ее кончик носа. «Но тут смотри сама. Я же знаю, что тебе не хочется отправляться в Айлендер, так как ты работаешь над новым проектом. Наше баронство сейчас живет нормально, хозяйской руки не требует. Да и я буду носиться по всему миру, мне некогда будет толком заниматься нашими землями». Екатерина Федоровна тряхнула головой, положила ладошки мне на грудь и закусила губу. «И ты не возражаешь, что я останусь на земле?» — уточнила она. Вместо ответа я привлек ее к себе и поцеловал в губы. Мы повалились на кровать и к разговору уже не возвращались до самого утра. А на рассвете я уже садился в машину, чтобы отбыть в аэропорт. Когда на твоей стороне великий князь Российской империи, совсем нетрудно переместиться за Урал по щелчку пальца. Так что борт поднялся в воздух, как только я был готов. «С прибытием, Ярослав Владиславович!» Встретил меня местный чиновник и тут же представился. «Семен Владимирович Скорохватов». Немного странно было видеть мужчину чуть старше меня самого, в идеально сидящем костюме, когда вокруг кишат военные в полной выкладке, по территории разъезжают броневики, а ученые в белых халатах едва ли не бегом перемещаются между оборудованием вокруг портала и безликими корпусами строений. Словно здешний администратор сюда тоже только прилетел и еще не включился в работу. Или у него исключительно представительские функции. «Здравствуйте», — кивнул я, подхватывая чемодан с броней. «Все готово для меня». «Его императорское высочество распорядился», — заговорил тот, и мы успели вовремя. «Пока что ваше оборудование перевозится», — он махнул рукой в сторону военных грузовиков, проходящих в портал. «У вас есть около получаса, чтобы отдохнуть после перелета. Если желаете, могу распорядиться, а в чем проблема войти между машинами?» Не слишком вежливо перебил его я. «У меня график, ваше сиятельство», — невозмутимо ответил Скорохватов. «Не проблема, я налегке», — отозвался я и двинулся к ближайшему на въезд в портал грузовику. Водитель, если и удивился, что к нему в кабину влез целый граф, виду не подал. Невозмутимо кивнув, он отпустил тормоз, и загруженная машина не слишком быстро покатилась вперед. Оказавшись посреди глубокой ночи, я тут же выпрыгнул из грузовика и направился к стоящей в отдалении бронемашине. Макар, ожидавший меня у нее, отсалютовал мне чашкой с крышкой. «Как заказывали, Ярослав Владиславович!» — с улыбкой протянул мне кружку он. «Еще даже не остыло». Хлопнув его по плечу, я принял угощение, и мы забрались в транспорт. «Сразу к нам?» — уточнил дружинник, сидящий за рулем. «Не, погнали в столицу», — ответил я. «Быстрее доедем, быстрее начнем, как в баронстве». «Все в порядке, Ярослав Владиславович», — отозвался Макар. «Пару раз на границе видели дым от пожаров со стороны вольных баронств, но к нам никто не приходил. Даже монстры оттуда к нам не забегали». «Значит, Эллендер не прекратил своих решительных действий». «К нам усиление прислали», — добавил дружинник, не отрывая взгляда от дороги. «Военные подтягиваются, сказали, будет операция». «Будет», — подтвердил я. «Для того в Ландрас и едем. Прихватим с собой Ликсис. Она на правах баронессы запросит помощи у Российской империи. И мы втопчем эльфов по ноздри в землю. А потом и самому Эллендеру предъявим претензии». Дружинники никак не прокомментировали мои слова, хотя я видел по лицам, засиделись без дела ребята. Айлендер, по сути, для человечества тот еще Дикий Запад. Фронтир, где закон — это патрон в стволе и решимость его использовать. Сидеть на месте, охраняя баронство, конечно, приятно и необременительно, однако не только ради этого парни шли за мной. Впрочем, полагаю, вот этого добра у нас скоро будет столько, что еще замучаемся. «Эннара, вы все так же прекрасны», — с улыбкой произнес я, склонив голову, чтобы перехватить руку эльфийки. «Ах, граф», — наигранно-преувеличенно выдохнула хозяйка небольшого поместья. «Вы, как всегда, находите слова, чтобы порадовать старушку». «Право слово, Эннара, вы очаровательны и молоды», — с готовностью ответил я. «Никакой старости вам не грозит еще много-много лет». Эннара Салана Кирит улыбнулась довольно и жестом пригласила меня за накрытый стол. Заскочить к ней в гости по пути, объехав резиденцию Эннара Синьона, я решил практически сразу. К полезной союзнице, оседлавшей к тому же скупку туш убитых русскими войсками монстров, заехать было необходимо. «А я как раз думала о вас, Ярослав Владиславович», — сообщила эльфийка, когда мы расселись за столом. Угощения были не слишком сложными, все-таки не время для плотного обеда. Однако влияние человеческой культуры уже сказалось, появились наши блюда, которых ранее в Айлендере не готовили. «Вот как!» — вскинул бровь я. «Надеюсь, вы думали только о хорошем?» На лице эльфейки мелькнула легкая тень воспоминаний, но она тут же взяла себя в руки. «О да, ваше сиятельство!» Чуть растягивая слова, заверила меня Салана. «А вы ведь тоже не случайно оказались у меня в гостях? Тем более столь неожиданно». Я кивнул и активировал защиту от прослушки. Эннара сразу же подобралась, хотя со стороны этого было незаметно. Вроде бы ничуть не изменилась эльфийка, но взгляд стал жестче, внимательней. «Род Князевых ценит вас, Эннара», — заговорил я. «А потому я хочу, чтобы мы и дальше дружили». «Я заинтригован, граф». Уже без всякого наигранного смеха в голосе произнесла эльфийка. «И, разумеется, готова выслушать ваше предложение. Вы ведь ради этого попросили о встрече в такой короткий срок». Я кивнул для вида, отрезая себе кусочек мяса. «В самое ближайшее время Российская империя начнет активные действия на границе с вольными баронствами», — спокойно сообщил я. «Как вы и сами понимаете, бесконечно принимать беженцев мы не можем. Тем более, что они вытягивают ресурсы из наших же земель». Глаза Саланы и Кирит чуть сузились. «Вы дадите отпор Элендору», — констатировала она. «Но почему именно вы, а не Арканор? У Ее Величества есть законный повод развязать войну с соседями, тем более у нее в дворце гостит лояльная принцесса рода Талия». «Потому что эта компания не включает в себя интересы Арканора», — пожал плечами я. «У Кайлин было время на то, чтобы мобилизовать ресурсы и предъявить свои требования роду Талия. Теперь срок исковой давности истек, и за дело возьмется Российская империя, в частности, мое графство». Эннара слушала меня внимательно, вращая в руках бокал с гранатовым соком. Сильный запах напитка от таких движений распространялся над столом, и я, не сделав ни глотка, чувствовал характерный привкус во рту. «А мне вы рассказываете потому...» Чуть приподняв подбородок, начала она и тут же замолчала, предлагая мне высказаться. «Будет большим упущением оставить возможные трофеи просто лежать в пыли», — с улыбкой ответил я. «А вы, Салана, уже зарекомендовали себя как надежного посредника. Недаром Суслов продает туши монстров именно вам, а не тому же Синьону». Эннара хмыкнула. «Мне нужно будет подумать, граф», — сказала она. «А пока попробуйте эту нарезку, она просто восхитительно сочетается с кофе». Через час мы выехали из владения рода Кирит, и я имел устную договоренность о скупке любой добычи, которую мы пожелаем продать. Там же. Эннара смотрела вслед уезжающему автомобилю. Герб рода Князева еще можно было разобрать, пока броневик не скрылся за очередным поворотом. Салана Кирит вздохнула, прежде чем допить сок. Женщина, только начавшая вкушать свободную жизнь, стремительно обрастала как возможностями в обществе, так и средствами. Сперва поставки Энделеона, затем монстры. В казне небольшого поместья рода Кирит уже скопилось достаточно, чтобы можно было купить себе больше земли, открыть какое-нибудь предприятие. Но все это не прельщало Салану. Предложение, которое сделал Ярослав Владиславович, позволяло подняться на ступеньку выше многих. Не потому, что через руки Эннары Кирит потекут ценности вольных баронств, а впоследствии и Элендора. Гораздо важнее было стать главным связующим звеном между эльфийским обществом и людьми. Эннар Синеон мог сколько угодно кичиться тем, что его привечает сама королева. Реальной власти у Ее Величества нет и не скоро появится. Нет, русские плотно держат Кайлин за глотку и не дадут ей вздохнуть свободно, пока та не докажет, что способна думать наперед. Как говорят русские, с королевой каши не сваришь. Эльфам Арканора необходимо консолидироваться вокруг фигуры независимой и потому имеющей шансы возвыситься самой и возвысить окружающих. О, естественно, Энара Кирит будет держаться Князева настолько тесно, насколько это возможно. Очень жаль, что место жены или хотя бы любовницы ей не светит. Слишком Ярослав верен своей женщине. Но стать надежным партнером вполне реально. Тем более теперь, когда она уже стала одной из самых богатых эльфиек в пограничье. Поднявшись из-за стола, эльфийка, не глядя на слугу, распорядилась. «Приготовьте мой транспорт. Мне нужно нанести несколько визитов». Чтобы организовать все по уму, скупать трофеи по лучшим ценам и не упустить возможность оказаться максимально полезной военным Российской империи, нужно как следует подготовиться. Именно этим и собиралась заняться Солана. Айлендер, Арканор, Ландрас. Ярослав Владиславович Князев. Мое появление в столице эльфийского государства прошло фактически незамеченным. Посольство было предупреждено, но Высоцкий не стал отправлять встречающую делегацию, прекрасно осознавая, что к нему я и сам зайду. А эльфы уже как-то привыкли к постоянно курсирующим бронемашинам людей по своим улицам. Так что устроить встречу с Ликсис не составило труда. Ее просто пригласили в посольство, где я уже ждал за накрытым столом. Моя дружина тем временем разместилась в комнатах отдыха, так что ждал эльфейку я в одиночестве. Даже сотрудников посольства отпустил, чтобы нам не мешали. Моя соратница по служению сущности явилась вовремя и, судя по наряду, была готова отправляться прямо сейчас. Куртка из толстой кожи, обтягивающие штаны и высокие сапоги — все, разумеется, зачаровано по высшему классу. Волосы Ликсис убрала в высокий хвост, и они свободно болтались за спиной. «Ярослав», быстрым шагом подходя к столу, легким кивком поприветствовала меня жрица. «Я уже думала, ты обо мне позабыл». Я улыбнулся и жестом предложил располагаться за столом. «Как я могу забыть?» — усмехнулся я. «И просила помощи, наша покровительница просила тебе помочь. Не все решается быстро, как понимаешь». «Мы могли бы отправиться вместе?» — хмыкнула она, все же опускаясь на стул. «Геройствовать в паре?» — с улыбкой проговорил я. «Путешествовать по чужому и враждебному миру, ночевать под одним одеялом?» «Прости, но я не в том положении, чтобы принимать участие в подобных увеселениях. К тому же я женат и счастлив в браке». Она вскинула бровь, а потом до нее дошло, что я имею в виду, и эльфийка посмеялась. «О нет, ты не в моем вкусе», — заверила меня Ликсис. «Слишком короткие уши». Я совершенно спокойно кивнул в ответ. «Итак, пришла пора поговорить серьезно», — вернул диалог в нужное русло я. «Российская империя готова помочь вольным баронствам отстоять свою независимость. Разумеется, под протекцией его императорского величества. Как ты понимаешь, это значит, что правящий род Элендора изрядно измельчает. А кроме того, Серебряный рассвет перестанет существовать». «Звучит, конечно, прекрасно», — улыбнулась жрица, — «но слишком сказочно». «И станет правдой», — кивнул я. «Мясо?» Несколько минут мы занимались едой, не произнося ни слова. Я больше уделял внимание пище, чем собеседнице. А вот талия не сводила с меня задумчивого взгляда. К счастью, когда мы пришли к десерту, эльфийка заговорила первой. «Меня пытались отравить, Ярослав». Совершенно ничего не выражающим тоном сообщила она. К счастью, у них ничего не вышло. Однако сделано это было по приказу короля Элендора, а ему велели боги. Я приподнял бровь, и жрица добавила. «Не так давно в тронном зале Элендора они явили свою волю, воспользовавшись местным мистиком в качестве аватара», — пояснила она. «Конечно, до конца я не верю, что даже боги станут убивать короля за срыв планов, но воздействовать очередными фанатиками, чтобы те свергли монаха, запросто. «Судишь по своему брату?» — уточнил я. «Да, дураков везде хватает», — подтвердил Алексис. «Серебряный рассвет далеко не единственный, кого можно использовать, чтобы через насилие и террор заставить эльфов делать то, что нужно истинным хозяевам фанатиков. Вмешиваться боги не могут напрямую, им для этого требуется смертная оболочка, которой сами сущности не обладают, да и не выдержит никакое тело такой мощи. Потому-то и являют свою волю через видение, а иногда захватывая носителя. Ну, аватар — явление кратковременное, буквально кинуть пару фраз, продемонстрировать очередное чудо, чтобы подзарядить паству верой. Так, у моей сущности есть жнецы, которые исполняют волю смерти, отправляя в ничто тех, кто нарушает баланс. Или же пытается обойти законы мироздания, продлевая себе жизнь вместо того, чтобы отдать концы и покинуть бренный мир. Всякое бывало за время моей службы. Конечно, в кого попало, боги не влезают. Для этого нужно признавать покровительство над собой конкретной сущности. К примеру, условный язычник, верующий в некий пантеон, может стать аватаром этого пантеона. Если у его тела, конечно, хватит сил вместить в себя частицу божества. Вера — добровольно приоткрытая дверца, через которую смертного можно захватить. В нашем же случае все еще интереснее. Православие не признает многобожие, считает мракобесием. И если бы не моя служба смерти, хрена с два бы сущность смогла до меня добраться. Но у нас с ней был контакт, к тому же я и на этой-то земле оказался только по воле своего покровителя, так что тут иной расклад. Но неужели то, что и я, и Ликсис, и остальные верующие в Марвель, Мару и прочие персонификации смерти защищены от остальных богов, позволяет нам стать аватаром только этой сущности? Так что эльфийским божествам придется не просто хватать первого эльфа, который окажется с нами рядом, но и добираться лично, уже физически. «Ну, богов мы можем не опасаться», — разделывая пирожное вилкой, произнес я. «Для меня важнее, чтобы все было сделано правильно. А для того, чтобы Российская империя начала действовать, тебе, как баронессе Астарта, необходимо запросить помощи у его императорского величества». «Официально, Ликсис, с печатями, бумагами и прочими атрибутами государственной власти». От моих слов эльфийка чуть дернула щекой. «С этим какие-то проблемы, я так понимаю?» — уточнил я. «Нужно добраться до родового замка», — сообщила жрица Марвель. «Все необходимые атрибуты остались там. Я ведь не правила Астартом, я была лишь дочерью барона, и не факт, что наше родовое гнездо не сожгли, предварительно вынеся оттуда все ценное». Я пренебрежительно махнул рукой. «С этого мы и начнем. Что скажете, баронесса, готовы пригласить графа Князева в гости?» На ее лице появилась искренняя улыбка, и мы оба ощутили присутствие сущности. Смерть одобряла наш план.